Глава седьмая. Портрет призрака. Первая. Поговаривали, что в витрине у входа в лапшичную, где подавали субу, висит свиток с изображением призрака. Неизвестно, в какой момент появились эти слухи, но все местные жители знали об этом. Примечание. Суба – национальное японское блюдо в виде длинной коричнево-серой лапши из гречневой муки. В Японии соба очень популярна как фастфуд, хотя ее также готовят в очень дорогих ресторанах и дома. Подается к столу чаще всего охлажденной, без бульона, с соусом, цую, в специальной чашке, а иногда с горячим бульоном в качестве супа лапши. Конец примечания. Неподалеку располагалась школа, ученики которой ходили мимо заведения. Так у них появилась своя традиция, старшеклассники обязательно передавали легенду младшим. Летом, когда все вокруг обычно рассказывали страшилки о призраках и духах, дети специально приходили туда, чтобы хоть мельком взглянуть на свиток. Примечание. Традиционные истории о привидениях и демонах, кайдан, рассказывают жаркими летними ночами. Считается, что от страшных историй идет мороз по коже, и благодаря этому становится прохладнее. В XVIII веке появилась традиция собираться большой группой и рассказывать по кругу 100 страшных историй о встречах с потусторонним. После каждой истории рассказчик гасил одну свечу, и в комнате становилось все темнее и темнее. Считалось, что после того, как будет рассказана последняя, сотая история, появится настоящий призрак. Конец примечания. Это была самая обыкновенная лапшичная, какую можно встретить на углу торгового квартала любого города. Отличительной чертой этого заведения была стеклянная витрина у входа, украшенная непривычными пластиковыми моделями блюд и напитков, представленных в меню, а свитком и скромной вазой. Когда-то, должно быть, все выглядело довольно изящно, но поскольку витрину протирали лишь дважды в год, на Абон и в новогодние каникулы, свиток покрывался таким слоем пыли, что становился почти неотличимым от стены, на которой висел. Примечание. Абон – трехдневный праздник поминовения усопших. Обычно проводится с 13 по 15 августа в некоторых районах Японии – в Токио, Йокогаме и Тохоку. 13-15 июля. Считается, что в этот период души умерших родственников временно возвращаются в мир живых, и чтобы они нашли дорогу к домам родных, для них ночью вывешиваются фонари. Поэтому Абон также называют праздником фонарей. Конец примечания. Лепестки искусственного цветка японского колокольчика, стоявшего в бамбуковой вазе перед свитком, со временем окончательно поблекли. Взгляды посетителей, направлявшихся в заведение, даже не останавливались на витрине перед тем, как они миновали «норен» на входе. Примечание «норен» – традиционный японский занавес, который вешают для отделения пространства в комнате, как штору в дверном проеме или на окне. Конец примечания. Время от времени постоянные посетители все же спрашивали о происхождении свитка. Неприветливый владелец заведения на все расспросы раздраженно отвечал, что его отец завещал ни за что не снимать его с витрины, после чего разговор тут же сходил на нет. Однако самые любопытные, кому хватило упорства на несколько лет, все же смогли выведать, что свиток из своих странствий привез его дед, который, испытав череду благоприятных событий, связал свою удачу с привезенным артефактом. Потому он и завещал непременно хранить свиток в витрине семейного заведения своему сыну, отцу нынешнего владельца, который продолжал исполнять это предписание. «Сложно поверить, что нечто столь неприятное может приносить удачу», — шептались постоянные посетители. «Да, но заведение и вправду процветает. Здесь весьма неплохая лапша и закуски. Все эти истории со счастливыми талисманами — странная штука». «Да тот же Эбису, если присмотреться, довольно жуткий». Примечание Эбису – один из семи богов удачи в синтоизме, бог рыбалки, океана и труда, а также хранитель здоровья всех маленьких детей, божество честного труда и торговли, покровитель крестьян. Эбису изображают как полного улыбчивого старца с бородой, обычно сидящего на камне. Конец примечания. Может, у свитка есть историческая ценность? Куда там, на нем даже подписи нет. Хозяин магазина канцелярских товаров, увлекавшийся каллиграфией, покачал головой. Он прослыл своего рода экспертом в искусстве письма, потому его часто называли молодым мастером. Примечание. В оригинале «Вакадана» буквально молодой барин, барчук, наследник семейного бизнеса или торговой лавки, при жизни отца, мистера, остается мастером, несмотря на возраст. Здесь же в прозвище обыграно мастерство в каллиграфии. Конец примечания. Этому мастеру было хорошо за 40. Как-то раз у него была возможность поближе изучить свиток, когда тот достали во время очередной уборки. Чем больше он его рассматривал, тем более невзрачным и потрепанным тот ему казался. Постоянно находясь на солнце, вместе с неконтролируемой температурой и влажностью, свиток с годами весь покрылся мелкими коричневыми пятнами. Линии рисунка стали едва различимы, а цвета совсем поблекли. Будь у него хоть какая-то историческая ценность, сейчас она была безвозвратно утеряна. Молодой мастер из магазина канцелярских товаров ломал голову над тем, что же пытался изобразить автор. Примерно по центру располагалась фигура мужчины, и проблемы начинались уже на уровне композиции. Было совершенно неясно, что должно было стать ее главным объектом. Все выглядело так, словно небольшой кусок был вырезан из ширмы большего размера и приклеен на свиток самым неэстетичным способом. Сделавший этот человек, казалось, даже не задумался о красоте. Что же это был за мужчина? Он мог быть отшельником или мудрецом, но по изображению было не определить его возраст. Лицо непримечательное, гладкое, без морщин. Но его выражение передавало ощущение старости, потому-то и оставалось в памяти. Однако одна неестественная деталь все же пробуждала в сознании смотрящего неприятное ощущение беспокойства. Именно из-за нее, должно быть, и появилась эта история о свитке, изображавшем призрака, а не обычного человека. Эта странная деталь была изображена на лбу у мужчины со свитка. Краски со временем поблекли, но можно было с легкостью различить еще один глаз, совсем небольшой, прямо по центру между бровей, с черным зрачком посередине. У мужчины на свитке было 3 глаза. У мужчины, не похожего на Будду или добродетельного персонажа сказаний, был 3-й глаз. Это, несомненно, вызывало неприятное волнение у смотрящих. Среди детей ходило множество слухов и страшных рассказов, например, о том, что по ночам 3-й глаз светился, стоило встретиться с ним взглядом, проходя мимо, прямо как в старых легендах о призраках. Действительно, это было необычное изображение, но на первый взгляд 3-й глаз можно было легко принять за пятно или кляксу, попавшую на поверхность свитка. Ничто в свитке не привлекало особого внимания, заставляя рассматривать линии и детали, потому даже его ценность, как настенного украшения, была сомнительной. Стоит ему еще с десяток лет вот так повисеть на солнце, как изображение наверняка окончательно исчезнет. Однако внимание мастера привлек молодой мужчина, в последнее время приходивший, чтобы рассмотреть свиток в витрине. Он успел запомнить его, увидев уже 2 или 3 за последние несколько месяцев. Мужчина производил впечатление, обратное впечатлению от свитка. Он был одет в неприметные серые брюки и белую рубашку с коротким рукавом и открытым воротом, которая, хоть и не выглядела новой, была всегда тщательно отглажена. Все его вещи казались стерильно чистыми, волосы были коротко пострижены, а лицо выделялось аккуратными точеными чертами. На теле не было ни сантиметра лишней плоти, что делало его похожим на только что высеченную из камня статую. У него было красивое лицо. Бледная кожа и отсутствие румянца делали заметнее его живые темные глаза, глубоко посаженные под красиво изгибающимися бровями. На улицах города, вздувшегося, как огромный валдырь во время жаркого сезона дождей, лишь этот молодой мужчина излучал прохладное спокойствие. Сколько же ему было лет? Мастер долгое время не мог определиться. На вид мужчине можно было дать чуть больше 20, но что-то в его облике делало его старше. Я где-то уже видел его лицо. Давно, еще в детстве, у обочины белой дороги. Мастер вспомнил точеный профиль мужчины в кепке со звездой на ней. «Неужели Тоси?» Он удивился тому, как легко смог вспомнить это имя. Красивый профиль Тосио, заглянувшего домой перед уходом на войну. Сцена, которую он наблюдал в детстве, была жива в его памяти даже сейчас. Самый одаренный из всех родственников, его дядя Тосио, окончил подготовительную школу в Нагое и поступил в военную академию. Его сдержанная красота вызывала восхищение и мужчин, и женщин, а любовь к детям и спокойный характер притягивали к нему малышей. Стоило им завидеть его, как они с криками «Тоси-тян! Тоси-тян!» неслись ему навстречу и путались у него под ногами, как маленькие щенки. «И я был среди них», — заметил про себя мастер. У дяди Тосио был такой же взгляд. Он выглядел старше своих лет, словно он один нес на плечах груз всего мира, наложивший отпечаток грусти и беспокойства на выражение его спокойных глаз. Когда война окончилась, дядя не вернулся домой. Им сообщили, что он погиб на материке. Его останки так и не вернули на родину. Поэтому для молодого мастера дядя Тоси навсегда остался молодым и красивым. Именно его образ всплыл в памяти. Стоило мастеру увидеть мужчину, рассматривавшего свиток в витрине лапшичной. Обычно тот подолгу стоял напротив витрины, напряженно вглядываясь, пока вдруг не разворачивался и не уходил, словно резко потерял интерес. Мастер не думал о том, чтобы начать наводить о нем справки. Мужчина был лишь таинственной фигурой, привлекшей его внимание. Однажды молодой мастер снова столкнулся с мужчиной. Приехав в отдаленный храм за пределами города на поминальную службу по своему учителю, он планировал после этого пообщаться с бывшими одноклассниками. «Ого!» — он заметил знакомую фигуру мужчины в отглаженной белой рубашке, сидящего в саду в глубине храма среди гортензий, освещенных пробивающимися сквозь облака редкими лучами солнца. Слышались озорные детские голоса. На территории храма находился детский сад. Мужчина сидел на лавке, окруженный детьми, играющими в саду. Мастера захлестнуло странное чувство. Он вполне мог быть одним из тех детей. А садик походил на освещенный мягкими лучами уголок рая, где дядя Тоси мог играть с маленькими детьми, где он сам мог играть с дядей Тоси. Однако молодой мужчина не был особо вовлечен в игру детей. Он улыбался им, наблюдая, как за игрой они радостно болтают между собой, но его взгляд был отрешенным и наполненным горечью. Глядя на него, молодой мастер вдруг вспомнил слово «святой». «У вас что-то приключилось?» Заметив застывшего на месте мастера, обратился к нему настоятель храма, мужчина средних лет. «Этот мужчина из ваших?» Посмотрев на сидящего в отдалении молодого мужчину, настоятель кивнул в ответ на подразумеваемый вопрос. «Этот господин время от времени приходит сюда помолиться. Перед уходом обычно играет с детьми. На долю этого молодого человека выпало немало невзгод. Он ваш знакомый?» — вежливо поинтересовался настоятель. «Нет, просто я видел его раньше у своего дома. Он весьма хорош собой. Кажется, я откуда-то его знаю». «О, понимаю. У вашего дома. Подскажите, где это?» Казалось, адрес, который молодой мастер назвал настоятелю, что-то значил для него. Тот принялся кивать. «Значит, он продолжает лечиться?» «Лечиться?» В ответ настоятель лишь обернулся и посмотрел в сад, избегая взгляда мастера. 3 года назад на берегу реки Асана была зверски убита молодая пара. «Да, я слышал об этом. Кажется, банду, убившую их, поймали. Молодые люди были обручены и вскоре должны были пожениться. Ничто не связывало их с бандитами. Это были случайные убийства, поражающие своей жестокостью. Девушка была его младшей сестрой». Сердце мастера сжалось в груди. Они трагически лишились обоих родителей в детстве, были очень близки, присматривали друг за другом. Он смог отучиться в университете, устроиться на хорошую работу и накопить денег, чтобы сестра смогла выйти замуж, как хотели бы их родители. Но этому не суждено было сбыться. Эта трагедия сломила его, подорвала здоровье, и, заболев, он надолго поселился в больнице. Вот как. Молодой мастер почувствовал жалость. Вот почему мужчина выглядел куда старше своих лет. У него выдающиеся способности и мягкий нрав, так как отчаянно трудился ради блага своей сестры. Многие говорили, что их родители тоже отличались таким характером, что, возможно, несколько ускорило их гибель, спокойно продолжил настоятель. Мастер сомневался в том, что раскрывать столь личную информацию было уместно, но в то же время сгорал от любопытства. У настоятеля был сильный кансайский акцент. Его выдавала некоторая театральность речи. Размышляя, где тут мог раньше жить, в Нара или в Киото, мастер прислушался. Примечание. Кансайский диалект. Группа диалектов, распространенных в регионе Кансай, регион Западной Японии на острове Хонсю. Носители литературного языка, японского, считают кансайский диалект более мелодичным, но в то же время грубоватым и жестким. Конец примечания. Невероятно. Но пациентом клиники, оказавшимся на соседней с ним койке, был уважаемый преподаватель университета, специалист по буддийскому искусству. Тогда молодой человек впервые начал интересоваться Буддой. Хорошо бы Будда ему помог. Кажется, ему больше интересны изображения Будды, а не само учение. В особенности урна. Знаете, что это? На изображениях Будды бывает точка посреди лба, похожая на третий глаз. Он заинтересовался этим. Примечание. Урна. Точка на лбу богов, ранга. Буддийский символ духовных видения и сущности. Урна на санскрите «шерсть» – изначально пучок светлых волос, появившийся между бровями Будды в момент медитации. Позднее его стали изображать в виде драгоценного камня, из которого льется свет учения Гаутамы. Конец примечания. Мастер был поражен. Глаз посреди лба. Он вспомнил молодого мужчину, стоящего перед витриной лапшичной и смотрящего, не отрываясь, на свиток в ней. Настоятель, спокойно, не меняя интонации, продолжил понемногу рассказывать о беседах с мужчиной. «Что это за глаз? Прежде всего, глаз ли это?» «Нет, это не совсем так. Это пучок волос, растущих между бровей бодхисаттвы». Примечание. Бодхисаттва в буддизме – существо или человек, которое приняло решение стать Буддой для блага всех остальных существ. Побуждением к такому решению считают стремление спасти всех живых существ от страданий и выйти из бесконечности перерождений, сансары, иными словами, буддийский святой. Конец примечания. Завиток, закрученный вправо, часто похожий на глаз. На изображениях он выглядит как маленькое зернышко, иногда его делают из небольших кристаллов. Из этой точки обычно исходит божественный свет. Выходит, это не глаз? Нет. Есть святые с третьим глазом, например, Бато-Канон с лошадиной головой или недвижимый Фуда-Будда. Но это, как правило, гневные божества. Примечание. Бато-Канон в японском буддизме – гневная форма богини Канон, восходящая к индийскому, буддийскому и индуистскому божеству Хаягриве. Может изображаться в различных иконографиях, в том числе с лошадиной головой, часто в антропоморфном виде, с одним лицом или одной парой рук, иногда многоголовым и со множеством рук, держащих различное оружие. Фуда-Будда – гневное божество-защитник в буддийском направлении Ваджраяна. Почитается в основном в Китае и Японии, также в некоторых других странах. Изображается обычно как чудовищное человекоподобное существо мощного телосложения, лицо которого всегда выражает крайний гнев. Функцией Ачалы является защита всех живущих от демонов путем сжигания всего нечистого, а его гневный взгляд символизирует разрушение слепоты неверия. Конец примечания. Гневные? Верно. Издревле в культуре и религии разных стран присутствовали изображения существ с третьим глазом. Они окутаны тайной. Говорят, если этому обучиться, то любой человек сможет излучать из этой точки на лбу тепло. Возможно, связи нет, но на иллюстрациях в учебниках, где, например, изображен Франциск Ксаверий или другие христианские монахи, можно увидеть, что макушка на их голове лишена волос. Примечание. Франциск Ксаверий, 1506-1552, католический святой и миссионер, один из основателей Общества Иисуса, ордена иезуитов, был первым католическим миссионером в Японии. Конец примечания. По одной теории, это результат упорных духовных тренировок и циркуляции по телу энергии, нашедшей выход в виде тепла, исходящего из верхушки головы. Это и приводит к естественному облысению этого участка. Вот почему самых известных и добродетельных монахов обычно изображали с лысиной. С другой стороны, это самый распространенный среди мужчин тип облысения, потому, наверное, все можно списать на обычное совпадение. Тренировать добродетель? Интересно, что же можно увидеть через третий глаз? Что ж, я и сам не знаю. Наверняка он видит мир совсем иначе, на ином уровне. Молодой мастер вспомнил, как кто-то на встрече выпускников рассказывал ему о необычном настоятеле храма. Тот, в прошлом повеса, совсем недавно унаследовал свой пост от отца. Успел поездить по миру и даже связаться с коммуной хиппи в Америке. Теперь, слушая рассказ настоятеля, он легко мог в это поверить. Рассказ продолжился. «Я не знаю, что мне делать. Что делать с чем?» «Я знаю, что должен ответить, но не знаю, как. Ответить кому? Не знаю, что и сказать. Ответить этому миру». «Месть — это не ответ. Отмщение — грех. Месть обязательно вернется. Это порочный круг. Она не приведет ни к чему хорошему. Твоя сестра не сможет упокоиться с миром». «Нет, вы неверно меня поняли. Я не держу зла на мир из-за того, что случилось с моей сестрой. Досадно, что все так думают. Дело не в этом». «Тогда в чем же дело?» «Прямо сейчас мир задает мне вопросы. Мир взвалил мне одному на плечи тяжелую ношу, а я молчу. Я так долго терпел. Но должен же быть какой-то ответ. Я должен ответить миру. Прямо сейчас я ощущаю огромную ответственность». «Ответственность? За что?» «Произошедшее не было твоей виной». Часто люди, втянутые в ужасные обстоятельства, могут ощущать вину, но это не так. Нет причин чувствовать себя ответственным. Правда? Но втянут оказался лишь я, никто больше, выбрали меня. У этого должна быть какая-то причина, не так ли? Разве я не должен на это ответить? Ага, я наконец понял, что... Благодаря тебе, о чем вы? Похоже, я вернулся сюда ради тебя, ради меня... «Мои проблемы не идут ни в какое сравнение с тем, что довелось испытать тебе. Но я также с подозрением смотрел на этот мир. Я родился в храме и рос согласно учению Будды, но взбунтовался и по молодости всюду странствовал в поисках ответа. Устав от бродяжничества, я вернулся в отчий дом, бесстыдно став преемником отца, и вот я беспечно читал проповеди, пока, наконец, не встретил тебя». «А все потому, что тебе суждено перенять его учение. Мне? Да, тебе». Профессор буддийского искусства, встреченный тобой, был еще одним знамением. «Ты, как никто другой, нуждаешься в учении Будды. Вот почему ты пришел ко мне». «Вот как? Я не верю в судьбу. И в знамение тоже. Называй это как хочешь, но все было предопределено. Ты должен был прийти сюда за учением Будды. Раз так говорит настоятель, возможно, это и правда». «Так или иначе, я чувствую ответственность, и я хочу этот глаз, третий глаз. Чтобы мне больше не пришлось страдать, я хочу видеть иначе, с высоты наблюдать за собой и миром вокруг. Это все, чего я жажду». «Ваши друзья вернулись». Настоятель прервал свой рассказ, указав на товарищей мастера, подзывающих его из другого конца крытого перехода. Они как раз собирались в столовую неподалеку. В ней подавали вегетарианские блюда, подходившие для соблюдавших аскезу монахов храма. Никто и представить себе не мог, что они проведут встречу выпускников в таком месте, но все уже достигли возраста, когда проблемы со здоровьем дают о себе знать, и потому были вынуждены следить за рационом даже во время таких редких сборищ. Внимание мастера привлекла фотография, приколотая к колонне. На ней был запечатлен идущий молодой монах в ярко-желтом одеянии. Где это? Шри-Ланка, кажется. Сейчас уже не упомню, стыдно признаться, но в молодости я был как перекати-поле, даже не пытался запомнить. Похоже, эту фотографию сделал сам настоятель. Попрошу вас сохранить сегодняшний разговор в тайне. Я рассказал все это лишь потому, что вы выразили свой интерес. Молю, не причиняйте ему еще больше страданий и не рассказывайте никому о том, чем я поделился с вами». Настоятель серьезным лицом поклонился. «Конечно, молодой мастер не собирался лично расспрашивать мужчину или рассказывать о нем кому-то. Он оглянулся, чтобы снова посмотреть на гортензию, и заметил, что площадка детского садика опустела. Солнце скрылось, стихли детские голоса. Молодого мужчины в белой рубашке и след простыл.